Глава 29. 4 июня. Пятница. Город Шелково. Карпатский вполне мог поехать сразу домой. Или все же оставить машину Соболева у отделения, как тот просил, и пойти домой пешком, прикупив по дороге еды. Время вполне позволяло, равно как и стадия расследования. Их основная подозреваемая мертва, второй в списке задержан. А если верить Федорову, то вопрос с убийцей в джутовой маске и вовсе решен, можно закрывать дело. Вот только интуиция не давала успокоиться. Все подзуживало. «Ты что-то пропустил». Ей вторил здравый смысл, утверждающий, что никаких сверхъестественных мстителей, которых можно отвадить сожжением мешка, не существует. А значит, кто-то убил трех девушек и, вероятно, еще придет за четвертой. Поэтому Карпатский вернулся в кабинет, сварил большую кружку кофе, добавил сахар и снова уставился на доску, а заодно в свои тезисы, недавно накиданные на листе бумаги. Но как ни смотрел, он не видел, куда именно закралась ошибка. Ему пришлось признать, что Девяткина Гордееву не убивала, а действительно нашла уже мертвой. Как и договорились, прежде чем ехать на озеро, он изложил ей свою версию с нападением и превышением самообороны, но она яростно ее отвергла. И Карпатский ей поверил. Да и в отличие от погибшей, на Регине Девяткиной не было следов борьбы. Так что теперь перед ним стояли два вопроса. Кто убил Гордееву? И она ли убила остальных? Карпатский попытался пойти другим путем, оттолкнуться от предположения, что Гордеева такая же жертва, как и первые две. Тогда кто убийца? Васин не мог совершить третье убийство, это 100%. Тогда кто? Не наемник же в самом деле. Оставался очевидный вариант. Убийства вообще никак не связаны с сложными обвинениями, с Васиным старшим и его сложными семейными отношениями. А все отсылки к легенде — просто прикрытие, ложный след. После известных событий четырехлетней давности и возвращения Федоровых в Шелково кто-то мог решить сыграть в нового маньяка, чтобы заставить их гоняться за призраком. Это вполне разумно. Если бы самому Карпатскому сейчас приспичило убрать некоторое количество людей, он тоже постарался бы обставить это в духе какой-нибудь городской легенды, чтобы заморочить головы коллегам. Увы. Это означало, что расследование надо начинать чуть ли не с самого начала. Искать новый мотив, иную связь между погибшими, которая объясняла бы выбор убийцы. «Ладно, хватит», — сам себе велел Карпатский, отставляя подальше давно опустевшую чашку. Часы показывали 10-й час. «Утро вечера мудренее. Надо идти домой, отдохнуть, наконец выспаться, а с утра на свежую голову приниматься за работу». Он выключил компьютер, погасил свет, вышел в коридор. Уже почти вставил ключ в замочную скважину, когда заметил на стуле у стены женщину лет 50. Кажется, он видел ее, когда вернулся больше часа назад. Она сидела на том же месте и смотрела перед собой. И что-то было в ней такое, что не дало ему сейчас пройти мимо. «Вы кого-то ждете?» Женщина вздрогнула, словно очнулась ото сна, растерянно посмотрела на него и покачала головой. «Нет, я просто не знаю, что дальше. Я пришла убедиться в гибели дочери. Убедилась. А что дальше делать, не знаю». Это было очень похоже на шок, и Карпатский разозлился на коллег. Почему никто не обратил на нее внимания раньше? Если человек не падает в обморок, не кричит, не плачет и не бьется в истерике, это еще не значит, что ему не нужна помощь. Они сказали, что забрать пока нельзя, а когда будет можно, не сказали. Сказали, надо ждать. Но я не поняла, тут надо ждать или вообще? И кого? Или чего? А ваша дочь Саша? Гордеева Александра. Карпатский, понимающе кивнул. Со вздохом открыл дверь кабинета и предложил. «Зайдите». Медвежье озеро. После разговора с Региной Девяткиной Денис все же затащил ее на ужин, хотя Диана видела, что ему это уже не очень-то и нужно. Большую часть времени он пребывал в задумчивости, хотя и пытался поддерживать беседу, улыбаться, а иногда даже шутить. Но Диана чувствовала его разочарование. «Ты не это надеялся услышать, да?» — осторожно спросила она, когда Денис в очередной раз ушел в себя, совершенно забыв об остывающем на тарелке блюде. Он поднял на нее чуть расфокусированный взгляд, горько усмехнулся и пожал плечами. «Сам не знаю, что я надеялся услышать. Не стоило, наверное, ждать адреса, по которому можно найти Софию, да? Я и не ждал. Просто не понимаю, какое значение может иметь то, что Регина нам рассказала». «Вы тогда уже встречались с Софией? В смысле, когда Девяткина была у нее на приеме? «Мы уже познакомились, но еще не были вместе. Если Девяткина ничего не перепутала, она ездила к Софии в августе 16-го года, а мы начали встречаться только в октябре, хотя познакомились еще весной». «София не рассказывала тебе о прежних отношениях? Или какую-то историю с безответными чувствами?» «Нет, она не любила говорить о прошлом. И меня никогда не расспрашивала о тех, кто был до нее. Мне это нравилось». Он замолчал, задумавшись, и через какое-то время уточнил. «Полагаешь, исчезновение Софии может быть связано с ее бывшим?» Диана пожала плечами. «Это первое, что приходит в голову. Второй вариант — у Софии мог быть ребенок, рожденный от кого-то, кто ее бросил. И тогда ее исчезновение связано с этим ребенком». Савин нахмурился, размышляя об этом, и закивал, соглашаясь. «Я постараюсь что-нибудь узнать через общих знакомых. Может, найду какую-то из ее подруг или удастся поговорить с ее родителями. Я не успел с ними познакомиться». В глазах Дениса зажегся огонек надежды, взгляд посветлел. Теперь ему было чем заняться, и Диана надеялась, что это поддержит его на какое-то время, а потом, возможно, он узнает что-нибудь еще. Правда, она не представляла, чем закончится это его расследование. Ведь шансов на то, что София жива, почти нет. Иначе куда она делась? Почему скрывается? Время пролетело быстро. И вскоре Диана засобиралась домой. В ресторане стало людно и довольно шумно. Музыка больше не играла фоном, звучала в том числе и для того, чтобы под нее танцевать на небольшом специально отведенном для этого пространстве. Приехавшие на выходные гости Медвежьего озера начинали свой короткий отпуск очень весело. Ни десерта, ни чая, ни тем более кофе Диана не захотела, но Савин предпринял еще одну попытку угостить ее, когда они проходили мимо его номера. Она вновь отказалась, а добавила, что провожать ее дальше не нужно. Он не стал настаивать. Пересекая главный холл, Диана попрощалась с администратором и вышла на крыльцо. Было еще светло, но на улице уже почти никого не было. Она приметила на пристани только Игоря. Он как раз шел от кромки озера к гостинице. По крайней мере, так ей сначала показалось. Но потом он вдруг свернул в сторону заросшей, почти непроходимой части берега и скрылся из вида. Диана уже спустилась с крыльца и собиралась пойти к парковке, когда ей в голову вдруг пришла мысль, заставившая улыбнуться и вернуться в главный холл. С того самого момента, как отдал напарнику ключи от машины, Соболев в глубине души знал, что рано или поздно окажется на пороге номера, который они еще недавно вместе обыскивали. Ради этого и остался, сразу приметив, что машина Кристины все еще на парковке, а значит, и она сама продолжает гостить на Медвежьем озере. И это, возможно, лучший, если не единственный шанс поговорить с ней. Однако ему потребовалось больше 2 часов на то, чтобы собраться с мыслями, решиться и все-таки постучать в нужную дверь. Когда та распахнулась, сразу стало понятно, что Кристина его не ждала, а, может быть, и вовсе не знала о его приезде. Впрочем, она недолго выглядела растерянной. Чуть надменно приподняв брови, поинтересовалась. «Что ты здесь делаешь?» «Поговорить хочу. Пустишь?» «О чем?» «О нас». Удивительно, но выражение ее лица после этих слов заметно смягчилось. Кристина открыла дверь шире и кивнула, мол, «Проходи». Он не заставил просить себя дважды. Дошел примерно до центра зоны гостиной, скользнул взглядом по креслу под включенным торшером с лежащей на сиденье книжкой и придвинутым поближе пуфиком. На журнальном столе стояла чашка с зеленым чаем. Чувствовался запах жасмина, как Кристина любит. Соболев быстро представил, как за минуту до его прихода она сидела здесь, читала, потягивала недавно заваренный напиток. Над кружкой поднимался полупрозрачный пар. Сама Кристина была одета в удобные спортивные лосины, длинную футболку и теплые носки, хотя холодно не было. Светло-русые волосы она собрала в небрежный пучок и заколола на затылке, не обращая внимания на выпавшие пряди. Это был такой знакомый и такой родной ее вид, что в груди моментально защемило. Каким надо быть глупцом, чтобы добровольно уходить от нее? Соболев уже не раз задавался этим вопросом, мирился, а потом снова находил повод хлопнуть дверью. Либо этот повод находила она. Случалось и так. «Если ты уже говоришь, то включи звук», — с едкими нотками в голосе попросила Кристина. «А то мне ничего не слышно». Соболев моментально вспомнил, в чем была причина примерно половины их ссор. В ее язвительной натуре, проявляющейся с завидной регулярностью, вторую половину обычно обеспечивала его уязвленное самолюбие. Он снова повернулся к ней, отчаянно пытаясь подобрать слова из тех, что крутились в голове уже какое-то время, но, как назло, они все куда-то разбежались. «Знаешь, иногда я чувствую себя полным идиотом», — только и смог выдохнуть Соболев, не отрывая взгляда от ее лица. По ее губам скользнула усмешка. Кристина покачала головой, но при этом сделала крошечный шаг ему навстречу. «Справедливости ради...» «Ты не полный идиот. Ты довольно стройный идиот. Но пользы от этого чуть. И скажи мне уже то, чего я не знаю». Соболев тоже сделал шаг к ней. В довольно скромном пространстве номера это сблизило их почти до расстояния вытянутой руки. Но все равно между ними оставалась целая пропасть. В голове по-прежнему крутились глупые банальности вроде «Я не хочу тебя терять, мне без тебя плохо, давай попробуем еще раз, ты как наркотик для меня». Все это прозвучало бы глупо. А главное, все это он уже говорил, ничего нового. С каждым разом слова становилось подбирать все сложнее. Кристина поначалу смотрела на него выжидающе, но постепенно в ее взгляде все заметнее становилось разочарование. «Уже хоть что-нибудь скажи». Тихо попросила она, и теперь в голосе прозвучали нотки отчаяния. Ему почему-то померещилось непроизнесенное продолжение. «Дай мне повод дать тебе еще один шанс». На этот раз она даже не шагнула, а просто качнулась к нему, поэтому шаг сделал он. Один уверенный, широкий, полностью покрывший расстояние между ними. Она выставила перед собой руку, упираясь ладонью в его грудь, но в этом не чувствовалось настоящего желания остановить. Только лишь напоминание. «Сначала скажи». «Я люблю тебя». Вырвалось как-то случайно, без подготовки и даже без уверенности в том, что это именно те самые слова. Просто этого он еще не говорил. За 4 года их ненормальных отношений ни разу. Однако, когда слова прозвучали, они показались очень даже правильными. И во второй раз дались гораздо легче, несмотря на ее крайнее удивление и страх, что ничего подобного не прозвучит в ответ. «Кристи, я действительно люблю тебя, но...» Все это так непросто для меня, так и осталось непроизнесенным, поскольку Кристина заставила его замолчать самым эффективным образом. «Поцелуем». А когда на мгновение оторвалась от его губ, прошептала. «Никаких «но», Андрюш. Остановимся на «я люблю тебя». Испортишь все чуть позже, ладно?» Спорить с этим предложением Соболев не стал. В конце концов, красноречие никогда не было его сильной стороной. В начале 11-го Юля вышла на крыльцо гостиницы, чтобы перед сном подышать и полюбоваться вечерним озером. Уже совсем стемнело, но ярко горящие фонари разгоняли мрак, позволяя видеть, как поблескивает вдалеке вода, даже не выходя на пристань. Ветер то и дело налетал на нее резкими порывами, заставляя зябко ёжиться, несмотря на то, что в целом вечер был теплым. Воздух, как всегда, пах водой, а еще какими-то цветами и совсем немного едой из кухни. Со стороны ресторана доносилась приглушенная музыка, позволяя чувствовать безопасную близость других людей и наслаждаться одиночеством. Взгляд Юли то и дело против воли устремлялся туда, где всего несколько часов назад она пряталась от человека с мешком на голове. Но чем больше времени проходило, тем сильнее она сомневалась в том, что видела. Даже уверенный в существовании сверхъестественного Влад никогда не исключает возможности игры разума. А ей и вовсе всегда было проще находить рациональные объяснения даже самым пугающим событиям. Однако, когда от темнеющих вдали зарослей вдруг отделилась массивная фигура и направилась в ее сторону, Юля почувствовала, как в груди ёкнуло сердце, и непроизвольно отступила на несколько шагов ближе к двери, чтобы иметь возможность в любой момент спрятаться за ней. Не понадобилось. В руке мужчины вспыхнул огонек сигареты, а еще через мгновение на него упал свет фонаря. И Юля узнала Игоря. Похоже, ему прибрежные заросли тоже не давали покоя, и он решил проверить их перед сном. Игорь всегда обходил всю территорию, прежде чем отправиться к себе. Все спокойно? С улыбкой поинтересовалась она, когда телохранитель подошел к крыльцу. Тот серьезно кивнул, но тут же повернулся к парковке и указал рукой на одну из машин. «Только красная Мазда до сих пор здесь». Юля нахмурилась, не сразу сообразив, к чему он клонит. «Машина Дианы?» — уточнила она после недолгого замешательства. Игорь кивнул и молча уставился на Юлю. Та, в свою очередь, прикинула, когда в последний раз видела девушку. Сначала она отправилась вместе с Савиным к Регине Девяткиной. А потом Юля видела их в ресторане, когда сама добралась до него с Владом, чтобы поужинать. Парочка вскоре ушла, и было это уже часа полтора назад. Может, Диана задержалась у Савина в номере? Или они пошли играть на бильярде? Юля высказала эти предположения вслух, но Игорь с сомнением качнул головой и пояснил. Она собиралась уезжать. Давно. Значит, Игорь видел, как Диана выходила из гостиницы или шла к машине, но почему же она так и не уехала? Это вызвало небольшую тревогу, и Юля вернулась в главный холл, подошла к стойке администратора. Люба подняла на нее вопросительный взгляд, демонстрируя готовность исполнить любое поручение. «Ты не обратила внимания на девушку, которая...» Юля замялась, не зная, как лучше описать Диану. «На подругу нашего гостя из 207-го». «Дениса Савина? Вы имеете в виду ту, что вместе с ним интересовалась Региной Девяткиной?» «Да», — облегченно выдохнула Юля, радуясь хорошей памяти подчиненной. «Она вроде как должна была уже уехать, но ее машина все еще здесь. Ты ее не видела? Может, она решила остаться?» «Да. Знаете, она в какой-то момент уже попрощалась и вышла, но потом вдруг вернулась и пошла туда». Люба кивком указала в сторону основного коридора. «Я подумала, она что-то забыла у своего друга или что-то в таком роде, но с тех пор она больше не появлялась. Может, решила остаться у него? Хотя вообще-то у него номер с одноместным размещением, но он ведь имеет право принимать у себя гостей допоздна». В последней фразе послышались встревоженные вопросительные нотки. Юля поспешила заверить Любу, что все именно так. «Даже если она останется у него на ночь, ничего страшного. Спасибо». Юля обернулась и посмотрела на маячащего у нее за спиной Игоря, взглядом давая понять, что все в порядке, загадка решена. Тот кивнул и направился в закрытую часть здания, а Юля — к ресторану. Последний раз она видела Влада минут 40 назад. В конце ужина его позвали на кухню, кажется, возникла какая-то проблема с продуктами. Поскольку поставщики сейчас считались его зоной ответственности, он заверил, что сам разберется. Но что-то процесс затянулся. Юля решила уточнить, все ли хорошо и не нужна ли ее помощь. А то дело-то к ночи. Она старательно крутила в голове эти мысли, не признаваясь самой себе в желании убедиться, что Диана Стрелецкая сейчас не с ее мужем.